Глава 12. Армянская культура в XV-XVIII веках. Сложнейшее политическое и социально-экономическое положение Армении в XV-XVIII веках отрицательно отразилось на развитии культурной жизни армянского народа. Однако и в этих условиях, особенно в армянских колониях, в культуре были достигнуты новые успехи. Книгопечатание. В истории культуры позднесредневековой Армении исключительное значение имело изобретение книгопечатания. Чуть более полувека после Иоганна Гутенберга, основоположника книгопечатания, уже в 1512 году в Венеции Акоп Мерапарт издал первую книгу на армянском языке, называемую «Пятничная книга». В 1513 году Мерапартом было напечатано еще 5 книг. В сборнике «Песенник» разместились стихи средневековых поэтов Фрика, Нагаша, Толкуранци и других. Спустя 50 лет в той же Венеции дело Мерапарта продолжили Абгар Токатеци и его сын Султаншах, напечатавшие в 1565 году книги «Календарь» и «Псалтырь». В 1567 году Токатеци переводит свою типографию в Константинополь, в густонаселенный армянами город, где выходят в свет книги «Тонацойц», «Святцы» и «Песенник». По инициативе Султаншаха в 1584 году в Риме издается армянский перевод нового календаря, составленного римским папой Григорием XIII. В течение XVII века основываются новые типографии в армянских поселениях Украины, Индии, Константинополя, Италии. Основанная в 1639 году армянская типография Нор-Джуги, Джульфа, была первой типографией на всем Востоке. Но первая типография на родине была основана католикосом Симеоном Ереванци в 1771 году в Эчмиадзине при поддержке армянских купцов Индии. В 1776 году в Эчмиадзине был построен и бумажный завод, который обеспечивал бумагой типографию. В 80-х годах XVIII века армянские типографии появились в России. В 1780 году известный общественный деятель и купец Григор Халдарян перевел свою типографию из Лондона в Петербург, где с помощью Иосифа Аргутинского издал ряд ценных книг, в том числе и труд историка V века Ереше о Вартане и войне армянской, пособие для обучения русскому языку, букварь, русско-армянский словарь и другие. Вскоре центры книгопечатания появились и в других армянских общинах России – Нур-Нахичевани, в Астрахани, в Москве. Образование. В культурной жизни армянского народа немаловажную роль сыграли школы. После закрытия Татевского университета образовательными центрами стали школы Мецопа, Гермона и Аранца в Сюнике, Ехварта, Айриванка, монастырь Антона в Крыму, Ованаванка. Школой Мецопа руководили Ованес и Тома Мецапети, в гермонской школе преподавал Ованес Гермонеци, в Ованаванке педагог и ученый католикос Симеон Ереванци. Последний в 1763 году в Эчмиадзине открыл духовную школу, имевшую важное значение для подготовки церковных деятелей. Наука. В XV веке из представителей армянской историографии известен Товма Мецапети, автор труда «История Тимурланга и его преемников», в которой с точностью очевидца описываются опустошительные походы среднеазиатского тирана в Закавказье и Армению. В XV веке творил и Григор Халатеци, поэт и историк, также описывавший события в период нашествий Тимурланга. XVI веке исторических сочинений не сохранилось. Известны только несколько малых хронологий о турецко-иранских войнах того времени. Крупнейшим представителем историографии XVII века является Аракел Даврижеци. Его история, изданная в Амстердаме в 1669 году, охватывает исторические события конца XVI века и первой половины XVII века, особенно подробно освещая насильственное переселение армян в Иран Шах Аббасом в 1604 году. Из трудов Григора Даранакци нужно отметить его хронологию, в которой излагаются события с 1018 года до середины XVII века. Кроме политической истории, Даранакци описывает быт, нравы, социально-экономическое положение своего народа. Закария Канакерци, много путешествовавший по Армении и соседним странам, пишет свои истории об Армении со времен Аршакидов до конца XVII века. В его труде можно встретить много фактов о бесправном положении армянского населения под персидским игом. Несомненно, выдающимся историком XVII века являлся Еремия Кеомурчан, владевший многими восточными и европейскими языками, в трудах которого, в частности, описывается бедственное положение западных армян под османским владычеством. Для изучения исторической географии Западной Армении важное значение имеет труд историка-географа XVII века Акопа Карнети «История города Карине». В нем приводятся факты насильственного омусульманивания армянского населения Эрзрумского, Каринского эйолета в XVI-XVII веках. В XVIII веке в армянской историографии появляются новые имена. История первого тридцатилетия XVIII столетия, периоды освободительных войн армян Сюники и Арцахи, подробно описывается в трудах современников и участников тех бурных событий Степаноса Шаумяна, «Избранная история Давидбека» и Есаи Гасан Джалаляна «История страны Алуанг». Абрам Ереванцы в работе «История войн» излагает 15-летний этап войн на Ближнем Востоке в 1721-1736 годах. В ней обстоятельно изложены героические фрагменты защиты Еревана от турок в 1724 году. В культурной жизни армян, как в XVIII веке, так и в последующих веках, исключительное значение имело основание в 1717 году Махитаром Себастаци армянской католической конгрегации махитаристов Венеции на острове Святой Лазарь. Махитаристы создали свои школы, типографии, издали большое количество книг, внесли огромную лепту в мировую культуру. Среди венецианских махитаристов в конце XVIII века отличился крупный ученый, историк Микаэль Чамчан. Он был вторым историком после Мовсеса Хоренаци, написавшим целостную историю армянского народа. В своем трехтомном капитальном труде «История Армении», написанном на богатом армянском и иноязычном материале, Чамчан анализирует исторический путь развития армянского народа с древнейших времен до конца XVIII века. Армянские ученые продолжали заниматься естественными науками. Акоп Крымецы читал лекции в школе Мецопа по естествознанию, издал книги толкования о календаре, о природе, долгое время служившие в качестве учебников в армянских школах. Ярким представителем армянской средневековой медицинской науки, известным также вне пределов Армении, был Амирдовлад Амасяци. Он владел многими языками, был знаком с достижениями мировой медицины того времени, много путешествовал. Из десятка его трудов, дошедших до нас, до сих пор имеют наибольшую ценность о пользе врачевания, обучении врачеванию и другие. Амирдоглат Амасяци указывает способы лечения более 200 болезней, методы приготовления примерно 4000 лекарств. В области медицины того периода были известны также Григорис, Овасап и Буниат Себастаци. В XVII-XVIII веках развивались математика, геометрия, астрономия. Литература и искусство. В XV веке известным поэтом, художником и философом был Макартыч Нагаш, Нагаш-художник. Он воспевал природу, любовь, красоту, критиковал алчность, призывая к социальной справедливости. Из средневековых армянских поэтов выделяется Нагапет Кучак, творивший в XVI веке. Его стихи, наполненные гуманистическими идеями, оказали сильное влияние на поэтов последующих поколений. Талантливым поэтом, певцом и художником XVII века является Нагаш Овнатан, написавший множество стихов философского, лирического и сатирического характера. Известны поэты XVIII века Пахдасар Дпир и Петрос Капанци, произведения которых посвящены родине и любви. Во второй половине XVIII века в армянской поэзии постепенно появляется новый жанр – народно-ашурский, выдающимся представителем которого является Саят Нова, Арутюн Саядян. Он родился в 1717 году в лорийской деревне Санаин. С детских лет он любил поэзию, музыку, творил на нескольких языках народов Кавказа, был придворным певцом грузинского царя Ираклия. Вскоре Саят Нова оставляет царский двор и уходит в народ, сочиняет множество народно-ашухских стихов и песен, дошедших до наших дней. Великий поэт любви и справедливости погиб в Тифлисе в 1795 году во время нашествия Ага-Мамат-хана. В XVII-XVIII веках значительный подъем переживают миниатюра, живопись, прикладное искусство. В конце XVIII века, несомненно, самым выдающимся достижением армянской культуры стало издание первого армянского периодического журнала «Аздарар», вышедшего в свет в 1794 году в индийском городе Мадрасе под редакцией Арутюна Шамавоняна. Журнал издавался до 1796 года, имел разделы политики, торговли и экономики. На основе армянской культуры XVII-XVIII веков духовная и просветительская жизнь в XIX веке в новых политических и социально-экономических условиях достигла нового уровня развития.